Высокая цена статуса. Не знаю, хорошо это или плохо, но я известный человек, хотя и в ином роде, нежели Харрисон Форд или Джо Торре, главный тренер бейсбольной команды Нью-Йорк Янкис. И моя известность закреплена множеством интервью, выступлениями на телевидении и моими статьями, часто с моими фотографиями, в газетах и журналах. Одна из немногих выгод обладания таким статусом, когда тебя узнают, не считая того, что из-за этого приходится переплачивать чаевые, заключается в том, что люди, которые меня лично не знают, принимают мои телефонные звонки, и наоборот, мне запросто могут позвонить совершенно незнакомые люди. Мне доводилось принимать телефонные звонки и от европейских королевских семей, и от Пола Ньюмана, и от других знаменитостей. Я помню, как-то раз мне на мобильный телефон из офиса перевели звонок от Джея Лено в тот момент, когда я прогуливался по Мэдисон-авеню. И я остановился на углу, чтобы поговорить с телеведущим NBC о комментариях, высказанных мной в одном из интервью, которые Джей счел некорректными. Это был первый и последний наш разговор. Я имею в виду неформальную беседу, когда мы обращались друг к другу просто по имени. Но важно здесь то, что люди, которые на виду, могут пробиться через стены приватного офиса, чтобы его телефонный звонок перевели на нужного ему человека. Статус представляет собой еще одну дорогостоящую вещь, которую многие люди страстно желают заполучить. И они готовы платить кучу денег за то, чтобы оказаться обладателями высокого звания или положения. Когда моим противником в бракоразводном деле становится человек из аристократической семьи, либо известный журналист, либо выдающийся бизнесмен, я знаю по опыту, что мне на руку сыграет мой статус. В течение многих лет моими клиентками были женщины, чьи судебные дела имели свои особенности, но общее в них было одно. Эти жены привыкали к высокому стандарту жизни, который поддерживался доходами мужей, а иногда богатыми родственниками их мужей. Если брак был долгим и рождались дети, у таких жен были отличные шансы сохранить свой высокий статус и стиль жизни. Проблемы возникали в недолгосрочных браках, особенно в случаях, если высокий уровень комфорта поддерживался за счет родственников мужа или семейного наследства. В таких случаях экономическое падение жены было резким и неминуемым. Часто такие жены не в силах справиться с внезапными потерями, и это лишение богатства сопровождается такими происшествиями, о которых лучше не рассказывать. Зачастую именно жены боятся потерять свою прежнюю репутацию и статус. Я помню, как во время одного бракоразводного дела я просмотрел дневник женщины, которая была замужем за выдающимся человеком. В дневнике были записи типа «Понедельник, ужин с губернатором», «Пятница, бал в Белом доме». С грустью я подумал, что этот стиль жизни после развода для этой женщины навсегда останется в прошлом. Ее известного мужа будут продолжать приглашать везде, где только можно, а она растворится во мраке. Послушайте, например, грустные истории разведенных голливудских жен, чья жизнь, полная впечатлений, закончилась после того, как их мужья-актеры подали на развод. Загородные клубы. Мужья часто готовы переплатить любую сумму, чтобы остаться членом загородного клуба. Откупаясь же от жены, они заплатят цену, которая превышает любую стоимость членства. Упорство, с которым многие мужчины поддерживают свою связь с загородным клубом, лично меня удивляет. Я знаю многих мужчин, которые не играют в гольф или теннис и посещают клуб всего лишь несколько раз в год. И все же при разводе они хотят сохранить свое членство. Возможно, мужья думают, что оставаясь членами клуба, они сохранят связь с определенным социальным сообществом. В прошлом загородные клубы часто имели в своих правилах пункт, согласно которому при разводе жены не могли сохранять членство в клубе, а мужья могли. Такое правило, скорее всего, базировалось на финансовых интересах клуба, потому что доход клубу приносили в основном мужья. или клубы хотели избежать возможных неприятных сцен, грозящих в случае, если бы бывшие супруги оставались членами одного и того же клуба. В настоящее время многие клубы не имеют таких строгих правил. Вместо этого они ввели систему разных категорий для своих членов, например, систему с категориями «члены» и «кандидаты в члены», что позволяет разведенным женам, обычно имеющим статус «кандидат в члены», оставаться в клубе при условии, что они перейдут в другую категорию «член» и заплатят за это существенную сумму. Тем не менее, всегда сохраняется вероятность неприятных конфликтов, если, например, бывший супруг придет в клуб с новой спутницей, когда там находится бывшая супруга, оставшаяся членом клуба. Семейные пары, чье богатство зиждется на доходах мужа, часто основывают благотворительные организации, чтобы платить меньший налог. Согласно федеральному закону о налогах, благотворительная организация каждый год обязана расходовать определенную часть своего дохода. Часто бывшая жена не хочет отказываться от возможности оплачивать места или столики на благотворительных балах, которые в прошлом оплачивались за счет семейных благотворительных взносов. Кроме того, такие взносы становятся той звонкой монетой, которая открывает места в совете директоров больниц или других организаций, существующих за счет благотворительности. Состоять в таких советах значит иметь социальный статус, который жены, как правило, но не всегда, стремятся сохранить. Жена может заплатить круглую сумму за право продолжать пользоваться чем-то, от чего муж всегда готов отказаться. Не берите акций. Клиенты по бракоразводным делам часто меня спрашивают, стоит ли им соглашаться получить акции при разрешении спора, поскольку те со временем подорожают. Это интересный вопрос, но я бы советовал всегда избавляться от акций, полученных как часть компенсации. Во времена безумия с дотком я представлял интересы женщины, чей муж был удачливым изобретателем, подвязавшимся в сфере технологий. Он настоял на том, чтобы все акции и фондовый опцион его довольно известной торговой фирмы остались у него и не обменял их на недвижимое имущество и наличные для выплат жены. Недолгое время спустя технологический бум кончился, и его акции обесценились. Муж-то рассчитывал, что стоимость этих акций баснословно возрастет, и потому ни одну не отдал жене. Им двигала страсть. Он слишком хотел иметь дорогие акции и заплатил за них слишком дорого. Кроме того, когда при устранении бракоразводных разногласий происходит передача акций жене, она иногда выплачивает мне премию акциями, которые ей достались. В ее понимании это благодарность, которой ей ничего не стоит. В таких случаях я сразу же продаю эти акции. Мой основной источник доходов – моя законотворческая практика, а не фондовая биржа. После одного бракоразводного процесса жена выплатила своему бухгалтеру и мне премии акциями, которые она получила от мужа в качестве компенсации. Я продал свои акции, а бухгалтер все не мог решить, оставить их или продать. Он несколько раз спрашивал моего совета, и я рассказал ему о своем правиле сразу же продавать акции и никогда не откладывать это на потом. Он продал свои акции и до сих пор благодарит меня за то, потому что месяц спустя та компания разорилась.